женщинам, а у вас медиков больным. Так вот, клошар — это человек, живущий без всяких уступок. Он может жить по своей собственной правде. В Париже я много общался с клошарами, изучал их досье в префектуре полиции. И вот что крайне любопытно, и что мало кто знает. Клошар отнюдь не обязательно происходит из самых низких социальных слоев и отнюдь не изначально оказывается вне общества. В те времена я знал трех человек, ставших клошарами по склонности характера. Один прежде был учителем в Страсбурге, второй — директором компании, но ушел с циркачами, потому что его всегда манил цирк, а третий — книгопродавцом. Все дома, которые я перестраивал, и этот, где мы находимся сейчас, были для меня укрытием, может быть, маской, но тут, думаю, я и чересчур хватил, во всяком случае, неким фасадом, а, возможно, алиби, оградой, укрытием. Медицина и гигиена. Расскажите нам еще что-нибудь об уходе господина Монда. Семенон. Ну что ж, в конце концов, господин Монд возвратился в общество. Он изменился, но никто об этом не догадывался. Медицина и гигиена. Вам не кажется, что ваш герой Мегре тоже в какой-то степени клошар с личиной полицейского? Клошар, несмотря на то, что занимает определенное место в обществе, которое служит ему прикрытием. Семенон, возможно, однако в качестве примера лучше взять того же господина Монда, для которого, как только он бежал от общества, всякая организация перестала существовать. Медицина и гигиена. Но действительно ли клошар выбирает свободу? Нам представляется, что при той дисциплине, которую вы установили для себя, вы гораздо свободнее. Не в этом ли определение свободы? Свобода как самостоятельность выбора. Семенон, да, вероятно, мечты о свободе и фантазии о жизни клошара возможно осуществить лишь при максимальной организованности. Знаете, мне частенько хочется осуществить эту свою мечту о свободе, бросить все, что у меня есть, и, поверьте, окажись я без гроша на площади Святого Франсуа, я не чувствовал бы себя несчастным. Но, разумеется, я не имею права так поступить, ведь у меня дети. Медицина и гигиена. Однако частично вы эту мечту осуществили. Мы знаем, что, несмотря на свое состояние, вы не являетесь капиталистом. Семенон. Да, действительно. Для меня всегда было неприемлемо, что деньги могут приносить деньги. А вот то, что труд дает человеку деньги и даже больше, я всегда считал естественным. Здесь крайне интересно отметить, что коммунистическое общество, например, в Советской России, очень хорошо оплачивает писателей, чтобы облегчить их повседневный труд. Мне кажется совершенно нормальным, когда люди, которые напряженно работают, имеют достаточные средства и возможности для проведения наилучшим образом нескольких часов, остающихся им для отдыха. Но когда деньги делают деньги, это возмутительно. Это породило буржуазию, которая никогда ничего не производила. Медицина и гигиена. Поговорим немножко о том, как у вас идет создание литературного произведения. Семенон. Вся моя жизнь проходит в борьбе между бессознательным и рассудком. Однако я считаю, что в моем деле главное — это бессознательное. Чтобы писать романы, мне нужно самому себя не понимать. Я не смог бы больше писать, если бы слишком хорошо себя понимал. Разуму необходимо приоткрывать дверь ровно настолько, сколько требуется для описания социальной сферы жизни. В тот день, когда я превращусь в существо рациональное, мое подсознательное утратит тонкость. Медицина и гигиена. Вы должны быть искренним лжецом, ведь это и значит быть сочинителем. Семенон. И да, и нет. Если я иду от надуманных героев, я чувствую это автоматически. Если герои окажутся надуманными, то не уверен, что они доберутся до конца романа. Это свойство всегда меня интриговало и беспокоило. У меня ощущение, что если герой способен добраться до конца романа,